Посреди ночи заглянула Илона. Переживала по поводу моего отсутствия, хотя почему-то мой рассказ о, скажем так, деловой встрече с Рейвином ее ничуть не удивил. Оказывается, наша нескромная компания именно так и расценила мое отсутствие в собственной спальне. Суккуба от зависти даже вздыхала томно, хоть я и пыталась ей объяснить, что ничего, кроме профессиональных отношений, с лордом Пламени нас не связывает. «А что по поводу нашего дела?» Отложив ручку, я зевнула и потянулась. «Не знаю. Трещит по швам версия с Ахматаилом. Вчера он всю ночь провел в спальне с женой. Тарк лично стерег. А ты знаешь, он ответственно ко всему подходит. Тем не менее, у нас новая жертва. И знаешь, интересное дело. В этот раз мы с Валдом явились на Виск и успели только мельком ее рассмотреть, потому что почти сразу Илдрисы прибежали. Предусмотрительно, спрятавшись в кустах, мы видели, как Аминадиэль приказал им избавиться от тела и обставить все так, словно участница добровольно покинула конкурс». «Вот как? Думаешь, принц убивает собственных невест? Не вижу в этом никакой логики. Либо зачем-то покрывает брата или кого-то еще. Но только Ахматаил не выходил из спальни». «А у меня как раз перед глазами дело, где Арахрахан всю ночь под караоке писюном размахивал, а его в переполненном баре три охмуренных иллюзий посетители видели. В мире магии и не такое возможно. Я лично притворялась Илоной Фрей». «Неубедительно. Мы знаем лишь то, что из спальни не выходил никто, выглядевший как Ахматаил. А он ли это был, предстоит выяснить». «Что-то подсказывает, мы провалим это задание». Илона дернула хвостом и закусила губу. Без лишних слов я молча протянула ей руку и, приложив палец к губам, указала взглядом на мою метку. «И что ты думаешь, если не произносишь вслух? Я как бы ничего не понимаю». Ехидно поинтересовался Азраал. «Я думаю, что кто-то мне сильно задолжал. Скажи спасибо, что не прошу щеголять по яме в розовых стрингах. Хотя, знаешь, зрелище должно быть то еще». «Перед тобой, Наденька, я и без стрингов готов пощеголять». Томно протянул демон, я лишь фыркнула в ответ и позволила Илоне немного подправить метку. Суть в том, что даже малейшая ошибка в печати, и она перестает работать. С этого момента я официально толстый и сочный опарыш. Надеюсь, завтра мы поймаем нашу рыбку». «Ты уверена?» «Полностью», — приободрила подругу, которая, судя по взгляду, мою идею не сильно одобряла. «Мы же будущие охотницы, а не кисейные барышни. Все получится. Остается только как-то донести до Аминадиэля, что моя метка не работает. Что-то подсказывает, он прекрасно знает, кто орудует на его территории, а те аблики, что пытались помешать девственницам прибыть с Элеон, не случайность, а часть чьего-то плана». Суккуба задумалась и кивнула. «А в этом есть смысл. Кстати, ребята проштудировали документы, которые нам передал старик по ордену Белой Орхидеи. Ему удалось выяснить, что не все 13 жриц превратились в пепел. Они все скончались, но от разных напастей. И что странно, мы мельком на вчерашнюю жертву глянули, но успели заметить, что никаких признаков Латори. Она умерла от ожирения. Ну и, соответственно, рот тоже был порван». Я вскинула брови. «Мы сами удивились». «С чего вы решили, что это одна из участниц была? Есть, конечно, среди них пара пышек, но не настолько у них все плохо, чтобы скончаться от ожирения». «Вон, я видела ее и в трахтобусе, и у озера, и за столом. Это она». «И что за демон вызывает ожирение?» Подруга пожала плечами. «Я таких тоже не знала, но не пожирает же участниц неведомая фигня. В России многое можно неведомой фигней объяснить, ибо официально в нашем мире магии нет, но в Дарфине такое не прокатит. В общем, за неимением иных вариантов ловим на опарыша». Подмигнула я и отправила Илону спать. Вскоре и сама сладко устроилась на эльфийских перинах, закончив с делом Арахрахна. Тут нужно особое пояснение. Юристы – народ такой. У нас либо напрочь отсутствует совесть, либо мы делаем вид, что ее у нас нет, но когда накосячим, не можем спать ночами. Как бы то ни было, отлично проделанная работа – вот лучшее снотворное для нас. И сейчас, не побоюсь этого слова, я спала сном ангела. Видимо, за это Боженька и послал мне высыпашку. Ну, это такой зверь, который будет тебя щекоткой по носу, а потом мягкими лапками по всему телу пробегает, и ты довольно потягиваешься, щуришься от яркого солнышка и понимаешь, что жизнь... И я завизжала, а затем треснула рогатую морду рукоятью пистолета, который рефлекторно вытащила из-под подушки. Не так, знаете ли, я привыкла просыпаться. «Ты чего, припадочная, что ли?» — обиделся демон, потирая ушибленный лоб. Я быстро передернула затвор и навела пистолет на демона. «Точно припадочная», — констатировал. «Ха, так передо мной Ариати. Нет, не тот, что задница брехливая по имени Азраал, а настоящий Ариати, собственной персоной. Ты что забыл в моей комнате?» «Мне это Арахрахан сказал, что к тебе можно с вопросом обратиться, эротическим». «Что, прости?» Демон тряхнул рогатой головой и задумался, а затем виновато поправился. «Еретическим». «Может, юридическим?» Поставила пистолет на предохранитель и убрала обратно под подушку. «Ага, слово-то какое неямское. У меня времени мало, я без оболочки. А в общем, я же демон мщения». Без обедняков начала страховыдлище с красной рожей, изогнутыми рогами и желтыми глазами, из которых на меня смотрело аж по 4 зрачка. «Бррр!» Устроившись на моей кровати, предусмотрительно подтянула ноги к груди, он продолжил. «Ну и так получилось. Перешел я дорогу Тартуну». Быстро припомнила лекции. «Разумный демон 4-го уровня. Такой может курдяпок и абликов использовать по своему усмотрению. Кстати, как вариант, абликов нам на дорогу мог именно Тартун послать». «Стоп, а при чем тут я?» «Как при чем? Ты же адвокат демонов. Я твой новый клиент». На меня посмотрели, как на полоумную, все 8 зрачков, а затем их владелец, снисходительно простив мне мое хамское к клиенту отношение, великодушно изволил продолжить. «История такова. Обратился ко мне Тартун. Он абликов разводит, горных, жирных, породистых. Видела бы ты их, ряхи, во!» Демон махнул ручищами, и перед глазами прямо-таки встали ряхи горных абликов, которые по нашей указке в радугу прыгали. «Адрессированные, не представляешь. Душу грешника перед ними положи, без указки Батиара не тронут». Любопытненько. А косяк у него большой был? Не 20 случаем экземпляров? Не пропадали они?» «Почем знаешь?» – изумился демон, а я уже с большим интересом к новому клиенту отнеслась. «А, точно. Арахрахан по секрету шепнул, что ты у него на побегушках была и черновую работу выполняла. Ну, помогала абликов вернуть». «На побегушках?» — задрала брови. «Вот тебе и дурашлёп, Алёша. Кто-то быстро учится». «Ну да, ну да. Арахрахан, он... Ух! Так что с Тартуном?» «Ну вот. Батиар... Тот, что пастух абликов, заключил со мной договор на месть. Из воздуха мне на коленке шлепнулся горячий пергаментный лист, исписанный мелкими неровными знаками и подписанный кровью. В таком количестве, что сильно сомневаюсь в жизнеспособности оставившего кляксу контрагента. Мстить предстояло Тартуну Ухтамышу за то, что он этих самых абликов умыкнул, а затем в Дарфин закинул». «Погоди, погоди. Он же не мог сам абликов с Эйлион отправить. Кто-то ему помогал?» «Пфу!» — усмехнулся Ариати. «Не поверишь. Король эльфийский». Наверное, выражение моего лица в этот миг было весьма красноречивое, потому что Ариати улыбаться перестал и даже сочувствующе меня по плечику похлопал. Согнулась пополам, разогнулась, тряхнула головой. «Эльфийский, блин, король вставляет палки в колеса собственному сыну? Выходит, не так уж он и любит Аминадиэля. А ну как Аминадиэль не его сын, Санта-Барбара не только в телевизоре бывает. В телевизор она вообще-то из жизни попала. Ладно, позже обмозгуем. Так в чем конкретно проблема?» «В том, что Ухтамыш на меня в суд подал. Умные все, видишь ли, стали. Чуть что, сразу в Орхов суд бегут. Ну, подумаешь, лишил я Ухтамыша самого ценного». Округлив глаза, переспросила громогласным шепотом. «Писюна?» «Окстись, окаянная!» И ведь перекрестилась, отчего Ариати аж шарахнулся и едва с кровати не свалился. «Рога я ему отпилил. Да так, что не вырастут больше. Никогда». «Момент. У демонов действительно самое важное – это их рога. Вот у нас мужики в пивной размерами писюнов меряются, а у них тавернах размером и формой рогов. Даже операция у них есть. Рогопластика называется. Это вам не грудь силиконом накачать. Тут особый подход нужен. Если ты демон безрогий, то вроде как хуже импотента. Несостоятельный. По сути, ни бабы, ни уважения такой мужик уже не получит. И правда, жестокая расправа. И? Так ведь по правилам ямы не дозволяется сородича рогов лишать. За это можно затребовать имущественную компенсацию в размере 35 душ и рабство злодея на 35 лет. Да чтобы я в услужении Ухтамышу на 35 лет? Спасай. Арахрахан сказал, что ты на все способна, что даже перья ангела при большом желании достанешь, что звезду с неба и пыль алмазную, и... Ну все, все, кончай уже, дай минутку подумать. Перед глазами всплыл кодекс злодейств и наказаний за оные. Чем-то похож на наш УК РФ, из двух частей состоит. В первой всякой болтологии, которую можно за уши притянуть в каком удобно случае, а во второй конкретика, которые, собственно, притягивать и требуется. И если мне не изменяет Эвонова память, где-то в основной части есть презумпция одна. «Так, Ариати, ты же демон 5-го уровня?» «5-го», — подтвердил тот, смиренно сложив руки на коленочках, затянутых кожаными штанами. «Отлично. Тартун 4-го?» Ариати снова кивнул. «Выходит, он заведомо более сильный противник. А что сказано в кодексе злодейств, он и правила не распространяются на случаи, что относятся к праву сильнейшего в отношении сильного. Переведу на язык ашла. Если тебе надавал по морде противник, что заведомо слабее, то так тебе и надо, ибо сам дурак». Ариати моргнул и уставился на меня 8 зрачками, ожидая более конкретных пояснений. «Ладно. Перефразирую. Ухтамыш пытается взять тебя на слабо. Он тебе мировую предлагал?» «Предлагал», — согласился Ариати. «Всего на 20 лет рабства. Чуть не согласился». «Это хорошо, что не согласился. Это правильно. Потому что облапошить тебя пытались. Кодекс злодейств действует в 2 случаях. Когда злодейства вершатся в отношении женщин и детей... Либо когда заведомо более сильный лютует над более слабыми. Возвращаемся к твоей ситуации. Ты 5-й уровень, Тартун 4-й. Коли ты ему рога спилил, так он сам виноват. А если решит наказать тебя через суд, то мы ему такую ответку впаяем, что мало не покажется. «А куда впаяем?» С каким-то нездоровым интересом переспросил демон, явно истолковав мои слова как-то не так, как я имела в виду. «В общем, иди давай и скажи этому Ухтамышу, если решит жульничеством заниматься, будет иметь дело с самой Эвон Ревиаль». «Спасибо». Демон вскочил и радостно хлопнул в ладоши. «Что я должен?» «Должок за тобой будет. Поможешь, когда понадобится». «Договорились». «И договор забери. Бесплатный совет. Бумагами не раскидывайся. А в особо ответственных случаях проверенному юристу обращайся». Позволив пожать себе руку и кое-как уклонившись от попытки в порыве благодарности меня расцеловать, я наконец-то выбралась из кровати, заметив, что бумаг по делу стража грани на тумбочке нет. Видимо, Арахрах ночью забрал. Надо бы, не знаю, какие-то правила установить, что ли. После того, как я, сидя на унитазе, дала консультацию одному Тартуну, двум Кияги, никак с дело Арахрахна не связанным, а с зубной щеткой во рту еще и курдяпки, поняла, что без правил никак нельзя. И первая из них — никаких консультаций в туалете. Впрочем, времени вызывать Арахрахна для воспитательной беседы не оставалось, потому пришлось обращаться к внутренним помощникам. Ас, Аас, этому как-то можно помешать? Если во время завтрака с принцем заявится демон для консультации, меня могут неправильно понять. Точнее, меня вообще не поймут. Ты можешь что-то сделать? Для тебя, любовь моя, могу что угодно. Только попроси. Никаких сделок, Азраал, просто просьба друга, которую ты либо выполнишь без лишних условий, либо выпендривайся на здоровье, выкручусь сама. Я помогу. Минута тишины, во время которой я успела расчесать волосы и заплести положенную девственную косичку, а затем демон отчитался. «Дело сделано. В нашем мире с таким тоном делаются не дела, а делишки. Но ладно, поверим на слово, хотя я лично никаких изменений не почувствовала».